превращает в грязь бетон. Дождь и пицца, дождь. Я сегодня не приеду, может быть потом. Дождь и пицца, дождь. Тетка, не извини, но я сегодня не покину дом. Дождь и пицца, дождь. А может брат, чему я собственно и рад. Чистота и порядок — это твой идеал. Но твой порядок меня достал. Я знаю, что ты грязь, твой дождь. Но ты сидишь у окна и чего-то ждешь. Ты сидишь одна у окна и ждешь меня. Но не приеду я. Глаз твоих дожди, я не приеду, и ты меня не жди. Дождь и пицца, дождь. Превращает в грязь бетон. Дождь и пицца, дождь. Я сегодня не приеду, может быть потом. Дождь и пицца, дождь. Тетка, извини, но я сегодня не покину дом. Дождь и пицца, дождь. А может брат, почему я собственно и рад. А в этом месте должен быть уже второй куплет. А слов как не было, так и нет. И как не было, так и не будет никогда. Пролетает и проходит года. Позвони мне, крошка, всего один дозвон. Нет, подожди немножко, я включил микрофон. Нужно тебе еще минут 10 подождать. Я пока скажу все, что давно хотел сказать. Я пока скажу все, что давно хотел сказать. Я пока скажу все, что давно хотел сказать. Я пока скажу, я пока скажу. Я пока скажу и тебе покажу. Превращает в грязь бетон. Я сегодня не приеду, может быть потом. Извини, но я сегодня не покину дом. А может брат, чему я собственно и рад. Чему я, собственно, и рад.